Уже экзамен русского языка был в самом разгаре. Уже свои и чужие ассистенты успели вызвать добрые два десятка воспитанниц. А занимающая председательское место кочерга успела несколько раз остановить колким замечанием ту или другую девочку. А ни самой маман, ни одной из лучших учениц по русской словесности не было в зале. Выпускные сидели как на иголках. В замкнутый девичий мирок успела проникнуть новость. Шпионка при смерти. И маман с Воронской целые сутки дежурит у ее постели. Девочки-подруги волновались. Всем была известна ночная драма. Все знали, что маман накрыла Лиду у плиты Святой Агнии и привела в дартуар с тем, чтобы на другое утро вести ее к умирающей фюрст. Эта фюрст лежала камнем на совести впечатлительных девочек. Если фюрст умрет, вина наша. И притихшие выпускные то и дело поглядывали на дверь, в чаянии увидеть Лиду и расспросить поскорее обо всем. А экзамен шел своим чередом. Черкешенко писала на классной доске заданное ей сочинение о романтизме в русской литературе и его последователях. У зеленого стола стояла Эльска и декламировала отрывок из Шельонского узника. «Идут!» – вдруг пронесся по зале чуть слышный шепот. Кочерга насторожилась и, подняв палец вверх, зашипела что-то о спокойствии. «Если она войдет с убитым лицом, значит, все кончено!» – прошептала креолка на ухо Дадошке. Дадошка, сосавшая леденец, ей нечего было волноваться за исход экзамена. Она уже отвечала и против обыкновения довольно сносно. Выплюнула его в передник и усиленно закрестилась на образ, тихо шепча. «Господи помилуй, 100 поклонов на паперть, если шпионка живет!» «Тссс, они идут!» Они действительно уже были здесь. Величественная маман и трепещущая стриженная девочка. В усталое личико этой девочки впилось теперь 4 десятка глаз с немым вопросом. «Умерла? Выжила?» И ответ последовал мгновенно. «Жива, жива, жива!» Без слов говорили серые глаза Лиды. Сияющая подошла к зеленому столу Лида. Ряд знакомых и незнакомых лиц словно в тумане замелькал перед нею. Она увидела мягко улыбающееся лицо Чудицкого, его умные глаза, услышала его четкий голос. «Можно ли экзаменовать госпожу Воронскую? Или достаточно одного сочинения на доске?» И ответ маман. «Одно сочинение пусть пишет, ведь она сильна была в году по русскому языку». Чудицкий покорно склонил голову, встал с экзаменаторского кресла и быстрым шагом направился к доске. Мелок стучит, а черный оспит. На доске остается белый след в виде ровно и четко написанного названия заданной темы. «Наши воспитатели», – читает Лида. С минуту Лида стояла неподвижно. И вдруг зажглось что-то огромное, светлое, праздничное в ее душе. Лида взяла мелок и уже не выпускала его до тех пор, пока вся черная доска сверху донизу не была исписана крупным, четким, немного детским почерком. «Готово?» – услышала она чей-то знакомый голос. Она очнулась, провела рукой по пылающему лицу, по курчавым волосам, и словно кто-то чужой ответил за нее. «Готово!» Таким странным показался ей самой ее голос. Чудицкий, маман, кочерга, Тимаев, ассистенты окружили ее. Чудицкий читал, и, слушая его ровный, звучный голос, девочка была близка к обмороку от охватившего ее волнения. То, что было написано на доске Лидой, было печально, страшно и красиво. Это была животрепещущая исповедь, искреннее признание измученной детской души. В кратких словах, в виде письма к подругам, Лида описывала мучения, причиненные жестокой легкомысленной молодостью учительницы, принужденной все терпеть, все сносить ради насущного хлеба, ради многочисленной семьи. Ее сочинение заканчивалось фразой. «Сестры, подруги дорогие, вернуть прошлого нельзя, оно непоправимо, но будущее в наших руках. Мы, я в особенности, принесли горе человеку, пострадавшему из-за нас, нашей воспитательнице, и мы должны, я должна поправить это зло. Сестры, подруги, помогите мне. Я видела горе, нищету и убожество там, у нее в доме. Я видела исхудалых от голода детей. Видела калеку ребенка, которого нельзя вылечить из-за нищеты. А мы вместо того, чтобы помочь, мы вырвали кусок хлеба из горла у этих несчастных. Виновна я, одна я больше всех. Но помогите, одной мне не справиться, не поправить этой беды, этого горя. А помочь надо сейчас. Сейчас. Сейчас». Экзамен окончился. Прочли баллы. Маман, особенно снисходительно в это утро, вышла окруженная учительским персоналом. Пожелав воспитанницам счастливого и успешного продолжения экзаменационных занятий, Чудицкий ушел, простившись со своими ученицами до выпускного бала. Дверь давно закрылась за начальством, а девочки остались на своих местах. Они чувствовали, что сейчас должен разыграться последний акт, переживаемый всеми трагедии со шпионкой. И предчувствие не обмануло их. Лида подняла руку, и все смолкло. «Я не могу, не смею навязывать мою вину всем вам», — говорила она прерывисто и звонко. «Виновна я одна, и одна должна помочь. Но моей помощи слишком мало. А там нужда, голод. Мину Карловну надо на юг, Фрица в лечебницу. Белокурой Лине тоже нужно уехать. Марии необходимо отдать в учение, Карлушу в приют. На все это нужны деньги. У нас выпуск, белые платья, подарки, шляпы. Скажем родным, попросим, что не надо ни платьев, ни шляп, ни подарков. Лучше деньги. Их мы отдадим Мине Карловне Фюрст, ее сестре, детям. Вот и все, что надо было сказать мне. У вас добрые сердца». Девочка ловила легкий шепот, поднявшийся в большой зале. Вот он растет все громче, громче. Слышны отдельные голоса, фразы, но разобрать трудно. Вдруг один сильный голос покрыл все остальные, и перед Лидой мелькнуло возбужденное лицо Эльской. «Слушайте!» Приставив обе руки рупором ко рту, кричала Сима. «Воронская права. Платья, тряпки, кисейки, ленточки, подарки и прочую чепуху долой. Деньги положены нашими родителями на все это. Соберем и отправим фрейлин Фюрст. Не от нас, конечно, а от маман, что ли, или от неизвестного. Она поедет лечиться на эти деньги, поправится, даст Бог, а мы все снимем камень с совести. Спасибо, Воронско, что додумалась до этого. Вороненок, ступай сюда. Дай мне пожать твою благородную лапу. А теперь сядем писать к фрейлин Фюрст коллективное письмо. Так, мол, и так, голубушка, простите, мы глупые злые девчонки и умоляем простить нас и вернуться на службу и занять покинутое место. Мы выходим, а будущие выпускные научатся на нашем примере понимать, как надо ценить и уважать тружеников людей. Я, девица несмышленная, первая поднимаю голос за коллективное письмо. Ура! Ура! Письмо фрейлин! Сейчас, сию минуту! Подхватили девочки. Выпускные-то как бесчинствуют. Заслышав это «ура», пожимали плечами вторые. «Уйдут скоро, слава богу. Много было возни с этим классом», — шипела кочерга, вертя привычным жестом цепочку от часов. А выпускные со смехом кидались друг другу в объятия, кричали «ура» и прыгали по стульям. «Маман идет! Тише!» — крикнула Ранд. И вмиг все стихло. Девочки живо оправили на себе пелеринки, рукавчики, волосы, выбившиеся из-под прически. Дверь широко распахнулась. Девочки, низко приседая, затянули дружным хором. «Имеем честь вас приветствовать. Ошалелый, да это не маман, а швейцар Петр», — послышался громкий голос Эльской. Действительно, вместо величавой фигуры начальницы на пороге зала, широко улыбаясь, стояла едва ли не менее величавая фигура Петра. «Барышня Воронская, в маленькую приемную, пожалуйста. Папаша приехал», — произнес все еще широко улыбающийся красный кардинал. «Папа, солнышко!» — взвизнула Воронская и, сделав дикий прыжок, опрометью кинулась из зала. Лида летела, как на крыльях. Летела, раздуваясь парусом, ее белая пелерина. Летели русые кольца кудри и белый с двумя чернильными кляксами передник, который она не успела переменить, вернувшись от фрейлин Фюрст. Стрелой промчалась она через весь верхний коридор, и пуля влетела в зеленую маленькую приемную. «Солнышко! Мама Нелли!» — ахнула Лида и стремительно бросилась в раскрытые объятия. Высокий, красивый брюнет в полковничном мундире и тоненькая молодая дама, гладко причесанная, с большими серыми глазами, по очереди обнимали свою девочку. В добрых, мягких глазах военного и сердечной улыбке молодой женщины было видно столько любви. А девочка, захлебываясь, рассказывала о пережитых днях, об истории с Фюрст, перевернувшей всю ее душу, о болезни фрейлин и обо всем, случившемся за время ее разлуки с родными. «И не надо мне ни платьев, ни подарков, ничего нового к выпуску», — бессвязно закончила свой рассказ девочка. «Наши все так решили. Не надо платьев белых и шляп, папочка и мамочка, солнышки вы мои. Не сердитесь, ведь деньги на фрейлин пойдут. Она так обрадуется, бедная, и оживет. Непременно оживет на юге. Ах, солнышко, ах, мамочка, душки вы мои! Как все теперь хорошо будет! Как хороша теперь жизнь! И как хочется, чтобы всем было радостно и светло! И нашим, выпускным, и чужеземкам, вторым и третьим, и мелюзге, и белокурой Каролине, и Карлуше, и мини-Карлу, особенно ей, и всем, всем. Она прильнула к груди матери, а та смотрела на свою девочку и шептала ей тихо. Конечно, конечно, мы с папой сделаем все, что просит теперь наша выпускная. И белое платье, и подарок все обратим в деньги. И еще кое-что сделаем, о чем не догадывается милый стрижок. Что сделаете? Мамочка, солнышко, говорите же, милые. Не мучь ее, Нелли, скажи, голубушка. Видишь, не терпится этому вьюну, произнес отец, любовно поглядывая на свою дочурку. Вот что мы придумали с твоим солнышком, душечка моя. У вас в классе есть, наверное, бедные девочки, которым негде провести лето на даче. Так не пожелают ли они побыть у нас летом? У нас такой чудный, благотворный воздух, ты знаешь, и озеро, и лес. Лида не дала докончить своей названной матери и, взвизнув от восторга, закружилась по комнате, совершенно позабыв о том, что она выпускная взрослая воспитанница, еще находящаяся в суровых институтских стенах. «Милые вы мои! Золотые мои!» – кружилась она, напевая и хлопая в ладоши. «Вот-то придумали чудесно! Вот-то хорошо! Есть у нас такие! Одна бедная, раз бедная, маме ее трудно живется!» Это елочка, лотос, елецкая, то есть, ужасно таинственная и потешная. А другая дадошка, любит покушать, смешная такая, круглая сирота, а тетка у нее ужасная ведьма и от дадошки открещивается. Ведьма? Фу! Мать покачала головой. Мамочка, Дуся, золото мое, не сердись, встрепенулась Лида. Голубушка родная, правда же дадошкина тетка такая. «Мамуля, милая, как же я счастлива, что дадошка и елочка у нас будут! Спасибо, спасибо тебе!» Солнышко смотрел со счастливой улыбкой на эту сцену. Он бесконечно радовался тому, что между любимой женщиной и его дорогой дочуркой были такие добрые отношения. Вдруг дверь, ведущая из зеленой приемной в коридор, предательски скрипнула. «Нас кто-то подслушивает!» Лида стремительно бросилась к дверям и распахнула их. На пороге зеленой приемной стояла сконфуженная дадошка. Ее глаза выражали испуг и мольбу. Ради бога, не выдавай меня, воронская. Я хотела только взглянуть на твоего папу. Лида схватила за руку Даурскую и почти насильно потащила ее в комнату. Папа, солнышко, радостно роняла она. Вот дадошка, которая тебя обожает. Тебя, бабушку и Александра Македонского, и никого больше. И, пожалуйста, солнышко и мама Нелли. Скажите ей сами о том, что вы придумали сейчас. Отец Лиды и его молодая жена ласково поглядели на сконфуженную девочку, стоявшую перед ними с таким убитым видом. Потом мачеха Лиды обняла дадошку и поцеловала ее пухлую щечку. «Вы согласны, не правда ли, крошка, провести это лето с Лидой и с нами?» – спросила она. Карие глаза девочки взглянули на милое, спокойное лицо Нелли Воронской. И вдруг, почти никогда не плакавшая дадошка, зарыдала горько и радостно в одно и то же время. «Спасибо вам! Вы первая! Так, меня приласкали! А тетя своя все только сердится, бронит! А вы, спасибо вам!» Дадошка, всхлипывая, полезла в карман за платком. Из кармана посыпались карамели, леденцы, кусочки сахара и мятные лепешки. Заметив это, дадошка смутилась еще больше и готовилась уже бежать из зеленой приемной. Но отец Лиды понял смущение девочки и поспешил прийти ей на помощь. «Мадемуазель Дадо, какая, я вижу, у вас есть прелесть!» произнес он с доброй улыбкой. «Мятные лепешки. Я их ужасно люблю. Вы позволите мне попробовать одну штучку?» «Ах, пожалуйста! Все возьмите! Это мои любимые!» Оживилась дадошка, и хотя непрошенные слезинки еще дрожали на ее ресницах, девочка уже улыбалась. А Лида, осененная в это время новой идеей, говорила: «Я сейчас позову Лотоса. Вы познакомитесь с нею и скажете ей о приглашении, да? Она хорошая, только немножко спиритка. Но это не серьезно. Вы посидите, дорогие мои, а я сейчас». Солнышко и мама Нелли смотрели ей вслед любящими глазами и думали о том, что ожидало в будущем этого веселого, взрослого годами и юного душой ребенка. И Дедошка смотрела вслед убежавшей подруге, но она сейчас не думала ни о чем. Она ела леденцы.